Глава 18. Смерть Турина. Едва бежала Ниниэль прочь, пошевелился Турин. И померещилось ему, словно из глубин тьмы, слышит он ее далекий зов. А как только Глаурунг испустил дух, черное забытье оставило Турина. И вновь стал дышать он полной грудью, и вздохнул, и тотчас задремал от великой усталости. Но перед зарей резко похолодало, и повернулся он во сне, и рукоять гуртанга впилась ему в бок, и спящий разом пробудился. Ночь была на исходе, в воздухе ощущалось дуновение утра. Турин вскочил на ноги, вспомнив о своей победе и об ожоге от яда на руке. И поднял он руку, и пригляделся, и весьма подивился. Ибо перевязана была рука лоскутом белой ткани, влажным насквозь, и боль поутихла. И сказал он себе: «Отчего же кто-то обо мне позаботился? Однако ж бросил меня лежать здесь, на холоде, посреди пожарища, в облаке драконьего смрада. Что за странные дела творятся?» И позвал он вслух, но не было ему ответа. Все вокруг, куда ни кинь взгляд, казалось черным и мрачным, и над землей нависал запах смерти. Нагнулся Турин и подобрал с земли меч. Клинок был цел, и ничуть не потускнело его лезвие. «Погубен яд Глаурунга», — промолвил Турин. «Ты же, гуртанг, сильнее меня. Любая кровь тебе мила. Победа за тобой. Но полно. Должно мне идти искать помощи, ибо устал я и измучен, и продрог до костей». И повернулся он спиной к Глаурунгу, оставив мертвую тушу гнить, и направился прочь от того места. Каждый шаг давался ему труднее, нежели предыдущий, и подумал он: «У водопада Ненгерит, может статься, дожидается меня кто-нибудь из дозорных. Однако ж хотелось бы мне поскорее оказаться дома, где исцелят меня нежные руки Ниниэли и благое искусство Брандира». И побрел он устало, опираясь на гуртанг, сквозь серые рассветные сумерки, и добрался, наконец, до водопада Ненгерит и предстал перед людьми, когда те собрались уже на поиски его мертвого тела. И отпрянули люди в страхе, решив, что видят неупокоенный призрак, и запричитали женщины, и закрыли лица руками. Но молвил Турин: «Нет, не рыдайте, но радуйтесь. Взгляните же, разве не жив я? И разве не сразил я дракона, внушавшего вам такой страх?» Тогда накинулись соплеменники на Брандира и закричали: «Глупец, будь ты не ладен со своими лживыми росказнями! Зачем болтал ты, будто лежит он мертвым? Разве не говорили мы, что ты безумен?» Брандир же, потрясенный до глубины души, в страхе глядел на Турина, не в силах вымолвить ни слова. И обратился к нему Турин: «Значит, это ты побывал там и уврачевал мне руку? Благодарю тебя. Но убывает твое искусство, если не в силах ты отличить забытье от смерти. И вновь обернулся он к людям. «Не смейте так говорить с ним. Глупцы вы все до единого. Кто из вас делал бы больше? У него хотя бы достало мужества дойти до места битвы, пока вы ждали здесь, стеная и плача. А теперь, сын Хандера, многое хотелось бы мне узнать. Зачем ты здесь?» А также и все эти люди, которых оставил я в селении Фель. Ежели рискую я жизнью ради вас, так неужто не вправе я ждать от вас повиновения в мое отсутствие? И где Ниньель? Не терпится мне увидеться с нею. Уповаю, что уж ее-то не увели вы сюда, но оставили там, где я наказал ей быть, в моем доме и под надежной защитой. Когда же не ответил ему никто, воскликнул он. «Ну же, говорите, где Ниньель? Ее первой хотелось бы мне увидеть. Ей первой перескажу я повесть о деяниях минувшей ночи». Все отводили глаза и молвил, наконец, Брандир. «Ниньели здесь нет». «Это хорошо», — отозвался Турин. «Тогда вернусь я домой. Не найдется ли для меня лошади, а лучше бы носилок? После пережитого я с ног падаю». «Нет! Нет!» — вымолвил Брандир с болью в сердце. «Опустел твой дом. Ниньели там нет. Она мертва». «Тут одна из женщин». Жена Дарласа, что Брандира не жаловала, завопила пронзительно. «Не слушай его, господин! Несчастный утратил разум. Явился он, крича, что ты мертв, и назвал это добрыми вестями. Но ты-то жив! Может, статься и рассказ его про Ниньель далек от правды? Что она где погибла и много чего похуже?» Турин шагнул к Брандиру. «Значит, по-твоему, смерть моя — это добрые вести?» — воскликнул он. «Да, всегда ревновал ты ее ко мне, и я о том знал. Теперь, говоришь ты, она мертва, и много чего похуже. Что за ложь измыслил ты во злобе своей, колченогий? Или хочешь ты убить нас гнусными речами, раз иным оружием не владеешь?» Тогда гнев вытеснил из сердца Брандира жалость, и закричал он. «Утратил разум? Нет, разум утратил ты, черный меч черной судьбы, равно как и весь этот скудоумный народ. Я не лгу. Ниньель мертва! Мертва! Мертва! Ищи ее в той глине!» Турин застыл на месте. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросил он. «И каким ухищрением добился ты того?» «Знаю, потому что видел, как она бросилась вниз с обрыва», — отвечал Брандир. «И добился того ты, а не я. От тебя бежала она, Турин сын Хурина, и в Кабеде на раз бросилась она, лишь бы не видеть тебя никогда. Ниньель! Ниньель! Нет! Ниенар, дочь Хурина!»